ушел продавец. И с явной насмешкой глядит на меня покупатель. Летящий горою, за мною несется вчера, а завтра меня впереди ожидает, как бездна. Иду, но когда-нибудь в бездну сорвется гора. Я знаю, дорога моя бесполезна. И если я волей себе покоряю людей, и если слетает ко мне по ночам вдохновенье, и если я ведаю тайны, поэт, чародей, властитель вселенной, тем будет страшнее паденье. И вот мне приснилось, что сердце мое не болит. Оно колокольчик фарфоровый, в желтом Китае на пагоде пестрый. Висит и приветно звенит, в эмалевом небе дразня журавлиные стаи. А тихая девушка в платье из красных шелков, где золотом вышиты осы, цветы и драконы, с поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов, внимательно слушая легкие-легкие звоны. Ослепительное. Я тело в кресло уроню, я свет руками заслоню и буду плакать долго-долго, припоминая вечера, когда не мучила вчера и не томили цепи долго. И в море врезавшийся мыс, и одинокий кипарис, и благосклонного Гусейна, и медленный его рассказ в часы, когда не видит глаз ни кипариса, ни бассейна. И снова властвует Багдад, и снова странствует Синдбад, вступает с демонами в ссору, и от египетской земли опять уходят корабли в великолепную Боссору. Купцам и прибыли почет, но нет, не прибыль их влечет в ногих степях над бездной водной. О, тайна тайн! О, птица рок! Не твой ли дальний островок им был звездою путеводной? Ты уводил моряков в пещеры джиннов и волков, хранящих древнюю обиду, и на висячие мосты, сквозь темно-красные кусты, на пир к Гаруну Аль-Рашиду. И я когда-то был твоим. Я плыл, покорный перегрин, за жизнью благостной и мирной, чтоб повстречал меня Гусейн в садах, где розы и бассейн, на берегу за старый Смирный. Когда же, Боже, как чисты и как мучительны мечты! Ну что же, раньте сердце, раньте! Я тело в кресло вроню, я свет руками заслоню и буду плакать о Леванте. Родос. Памяти Кузьминой Караваевой. Стихотворение посвящено двоюродной племяннице Гумилева, умершей от чахотки. На полях опаленных Родоса камни стены в цвету тополя видит зоркое сердце матроса в тихий вечер с кормы корабля. Там был рыцарский орден, соборы, цитадель, бастионы, мосты, и на людях простые уборы, но на них золотые кресты. Не стремится ни к славе, ни к счастью, все равны перед взором Отца. И не дать покорить самовластью посвященные небу сердца. Но в долинах старинных поместий, посреди кипарисов и роз, говорить о небесной невесте, охраняющий.